Рэй Брэдбери. Разговор заказан заранее. Он так и не понял, что оживило в его памяти старые стихи, но стихи возникли и зазвучали. Представь, потом представь и вновь представь, что провода, протянутые над землей, опутавшие мир из края в край, в себя вобрали мириады слов, произнесенных тихими ночами, и сохранили смысл всех разговоров. Как там дальше? Да. Настал момент, и загудев во тьме, из ничего опять слова возникли. Так складывает звуки первый ребенок, постигающий язык. Он снова запнулся. Как же это кончалось? Погоди. Тогда бездушный проволочный зверь, копаясь в памяти до верха полной звуков и повторяя логику людей, запричитал, заплакал, зашептал. И вот однажды некто, человек, разбуженный ожившим аппаратом, снимает трубку и внезапно слышит небесный глаз расплывчатого духа. И зверь, чудовище, смакуя звуки, собрав в пучок безумие расстояний, выдавливает «ал» и следом «о». И, наконец, уверенно «алло». Он перевел дыхание и закончил. Такому собеседнику в ночи что ты ответишь, человек разумный? Он сидел молча. 80-летний старик, он сидел один в пустой комнате, в пустом доме, на пустой улице пустого города, на пустой планете Марс. Он сидел, как сидел последние полвека. Сидел и ждал. На столе перед ним стоял телефон. Телефон, который давным-давно уже не звонил. И вот телефон затрепетал, тайно готовясь к чему-то. Быть может, именно этот трепет вызвал в памяти забытое стихотворение. Ноздри у старика раздулись, глаза широко раскрылись. Телефон задрожал, тихо, почти беззвучно. Старик наклонился и уставился на телефон остановившимися глазами. Телефон зазвонил. Старик подпрыгнул, отскочил от телефона, стол полетел на пол. Старик закричал, собрав все силы. «Нет! Нет!» Телефон зазвонил опять. «Нет!» Старик хотел было протянуть руку к трубке, протянул и сбил аппарат со стола. Телефон упал на пол как раз в ту секунду, когда зазвонил в третий раз. «О нет, о нет!» — повторял старик тихо, прижимая руки к груди, покачивая головой, а телефон лежал у его ног. «Этого не может быть! Этого просто не может быть!» Потому что как-никак он был один, в комнате, в пустом доме, в пустом городе на планете Марс, где в живых не осталось никого, только он один, король пустынных гор. И все же... «Бартон!» Кто-то звал его по фамилии. Нет, послышалось. Просто что-то трещало в трубке, жужжало, как кузнечики и цикады дальних пустынь. «Бартон!» — подумал он. «Ну да, ведь это же я!» Старик так давно не слышал звука своего имени, что совсем его позабыл. Он не принадлежал к числу тех, кто способен разговаривать сам с собой. Он никогда... «Бартон!» — позвал телефон. «Бартон! Бартон! Бартон!» «Замолчи!» — крикнул старик. И пнул трубку ногой. Потея и задыхаясь, наклонился, чтобы положить ее обратно на рычаг. Но едва он водворил ее на место, проклятый аппарат зазвонил снова. На сей раз старик стиснул телефон руками, сжал так, будто хотел задушить звук, но в конце концов костяшки пальцев побелели, и он, разжав руки, поднял трубку. «Бартон!» — донесся голос издалека, за миллиард миль. Старик подождал, сердце отмерило еще три удара, а затем сказал: «Бартон. Бартон слушает». «Ну-ну», — отозвался голос, приблизившийся теперь до миллиона миль. «Знаешь, кто с тобой говорит?» «Черт побери», — сказал старик. «Первый звонок за половину моей жизни, а вы шутки шутить?» «Виноват. Это я, конечно, зря. Само собой, не мог же ты узнать свой собственный голос. Собственный голос никто не узнает. Мы-то сами слышим его искаженным, сквозь кости черепа. С тобой говорит Бартон». Что? «А ты думал, кто? Командир ракеты? Думал, кто-нибудь прилетел на Марс, чтобы спасти тебя?» Да нет. «Какое сегодня число?» 20 июля 2097 года. «Бог ты мой! 60 лет прошло! И что, ты все это время так и сидел, ожидая прибытия ракеты с Земли?» Старик молча кивнул. «Послушай, старик, теперь ты знаешь, кто говорит?» «Знаю». Он вздрогнул. «Вспомнил. Мы с тобой одно лицо. Я Эмиль Бартон. И ты Эмиль Бартон». «Но между нами существенная разница. Тебе 80, а мне 20. У меня еще вся жизнь впереди». Старик рассмеялся и тут же заплакал навзрыд. Он сидел и держал трубку в руке, чувствуя себя глупым, заблудившимся ребенком. Разговор этот был немыслим. Его не следовало продолжать, и все-таки разговор продолжался. Совладав с собой, старик прижал трубку к уху и сказал: «Эй, ты там! Послушай! О, Господи, если б я только мог предупредить тебя! Но как? Ты ведь всего-навсего голос! Если бы я мог показать тебе, как одиноки предстоящие годы! Оборви все разом! Убей себя! Не жди! Если бы ты мог понять, что значит превратиться из того, что ты есть, в то, что есть я сегодня, теперь, на этом конце провода!» «Ха! Чего нельзя, того нельзя!» — рассмеялся молодой Бартон далеко-далеко. «Я же не могу знать, ответил ли ты на мой звонок. Все это автоматика. Ты разговариваешь с записью, а вовсе не со мной. Сейчас 2037 год, для тебя 60 лет назад. На Земле сегодня началась атомная война. Всех колонистов отозвали с Марса на ракетах. А я отстал». «Помню», — прошептал старик. «Ха-ха, один на Марсе», — рассмеялся молодой голос. «Месяц, год, да не все ли равно? Продукты есть, книги есть. В свободное время я подобрал фонотеку на 10 тысяч слов. Ответы надиктованы моим же голосом и подключены к телефонным реле. Буду сам себе звонить, заведу собеседника». «Да, да». 60 лет спустя мои записи мне позвонят. Я, правда, не верю, что пробуду на Марсе столько лет. Просто мысль такая замечательная в голову пришла. Средство убить время. Это действительно ты, Бартон? Ты — это я?» Слезы текли из глаз старика. «Да, да». «Я создал 1000 Бартонов, 1000 магнитофонных записей, готовых ответить на любые вопросы, и разместил их в 1000 марсианских городов. Целая армия Бартонов по всей планете, покуда сам я жду возвращения ракет». «Дурак». Старик устало покачал головой. «Дурак, ты прождал 60 лет. Состарился, ожидая, и все время один. И теперь ты стал я, и ты по-прежнему один. Один в пустых городах». «Не рассчитывай на мое сочувствие. Ты для меня чужак, ты живешь в иной стране. Зачем мне грустить? Раз я диктую эти записи, я живой. И ты, раз ты слушаешь их, тоже живой. Но друг друга понять мы не сможем. Ни один из нас не может ни о чем предупредить другого. Хоть мы и перекликаемся через годы. Один автоматически, другой по-человечески страстно. Я живу сейчас, Ты живешь позже меня. Пусть это бред. Плакать не стану. Будущее мне неведомо. А раз так, я остаюсь оптимистом. Записи спрятаны от тебя и лишь реагируют на определенные раздражители с твоей стороны. Можешь ли ты потребовать от мертвеца, чтобы он зарыдал? «Прекрати!» — воскликнул старик. Он ощутил знакомый приступ боли. На него накатила тошнота и чернота. «Боже, как же ты был бессердечен! Прочь! Прочь!» «Почему был, старина? Я есть! Пока лента скользит по тонвалу, пока крутятся бобины и скрытые от тебя электронные глаза читают, выбирают и трансформируют слова тебе в ответ, я буду молод и буду жесток. Я останусь молод и жесток и тогда, когда ты давным-давно умрешь. До свидания!» «Постой!» — вскричал старик. Щелк. Бартон долго сидел, сжимая умолкшую трубку. Сердце болело нестерпимо. Каким сумасшествием это было! Он был молод. И как глупо, как вдохновенно шли те первые годы одиночества, когда он монтировал все эти управляющие схемы, пленки, цепи, программировал вызовы на реле времени. Звонок. «С добрым утром, Бартон!» — говорит Бартон. «Семь часов. А ну, вставай, поднимайся!» Опять. «Бартон!» — говорит Бартон. «В полдень тебе предстоит поехать в Марстаун. Установить там телефонный мозг. Хотел тебе об этом напомнить». «Спасибо». Звонок. «Бартон! Это я, Бартон. Пообедаем вместе? В ресторане «Ракета». «Ладно». «Там и увидимся. Пока». Звонок. «Это ты? Хотел подбодрить тебя. Выше нос и так далее. А вдруг именно завтра за нами прилетит спасательная ракета? Вдруг именно завтра? Завтра, завтра, завтра, завтра, завтра, завтра, завтра!» Щелк. Но годы обратились в дым. И Бартон сам заглушил коварные телефоны и все их хитроумные реплики. Теперь телефоны должны были вызвать его только после того, как ему исполнится 80, если он еще будет жив. И вот сегодня они звонят, и прошлое дышит ему в уши, нашептывает, напоминает. Телефон. Пусть звонит. «Я же вовсе не обязан отвечать», — подумал он. Звонок. «Да ведь там и нет никого», — подумал он. Опять звонок. «Это будто сам с собой разговариваешь», — подумал он. «Но есть разница». «Господи, есть! И какая разница?» Он ощутил, как его рука сама подняла трубку. «Алло, старик Бартон!» — говорит молодой Бартон. «Мне сегодня 21. За прошедший год я установил мыслящие голоса еще в 200 городах. Я заселил Марс Бартонами». «Да, да». Старик припомнил те ночи. 6 десятилетий назад, когда он носился сквозь голубые горы и железные долины в грузовике, набитом всякой техникой, и насвистывал веселые песенки. Еще один аппарат, еще одно реле. Хоть какое-то занятие. Приятное, необычное, грустное. Скрытые голоса. Скрытые, запрятанные. В те молодые годы смерть не была смертью, время не было временем, а старость казалась лишь смутным эхом из глубокого грота грядущих лет. Молодой идиот, садист, дурак и не помышлявший о том, что снимать урожай придется ему самому. «Вчера вечером», — сказал Бартон 21 года от роду, — «я сидел в кино посреди пустого города, прокрутил старую ленту с Лорелом и Харди. Ох, и смеялся же я». «Да, да, помню». «У меня родилась идея. Я записал свой голос на одну и ту же пленку 1000 раз подряд. Запустил ее через громкоговорители. Звучит как то, что двери в городе хлопают, и дети поют, и радио играет. Все по часам. Если не смотреть в окно, а только слушать, все в порядке. А выглянешь, иллюзия пропадает. Наверное, начинаю чувствовать свое одиночество». «Вот тебе и первый сигнал», — сказал старик. «Что?» «Ты впервые признался себе, что одинок». Я поставил опыты с запахами. Когда я гуляю по пустым улицам, из домов доносятся запахи бекона, яичницы, ветчины, жаркого. Все с помощью потайных устройств. Сумасшествие. Самозащита. Я устал. Старик бросил трубку. Это уже чересчур. Прошлое захлестывает его. Пошатываясь, он спустился по лестнице и вышел на улицу. Город лежал в темноте. Не горели большие красные неоновые огни, не играла музыка, не носились в воздухе кухонные запахи. Давным-давно забросил он фантастику механической лжи. Прислушайся. Что это? Шаги? Запах. Вроде бы клубничный пирог. Он прекратил все это раз и навсегда. Он подошел к каналу, где в дрожащей воде мерцали звезды. Под водой, шеренга к шеренге, как рыба в стае, ржавели роботы, механическое население Марса, которое он создавал в течение многих лет, пока внезапно не понял жуткой бессмысленности того, что делает, и не приказал им раз, два, три, четыре следовать на дно канала. И они утонули. Утонули, пуская пузыри, как пустые бутылки. Он истребил их всех. И безжалостно истребил. В неосвещенном коттедже тихо зазвонил телефон. Он прошел мимо. Телефон замолк. Зато впереди, в другом коттедже, забрянчал звонок, словно догадался о его приближении. Он побежал. Звонок остался позади, но на смену ему пришли другие звонки. В этом домике, в том, здесь, там, повсюду. Он рванулся прочь. Еще звонок. «Ладно, ладно!» – закричал он в изнеможении. «Ладно, иду». «Алло, Бартон?» «Что тебе?» «Я одинок. Я существую только, когда говорю. Значит, я должен говорить. Ты не можешь заставить меня замолчать». «Оставь меня в покое!» — в ужасе воскликнул старик. «Ох, сердце!» «Говорит Бартон. Мне 24. Еще 2 года прошло. А я все жду. И мне все более одиноко. Прочел «Войну и мир». Выпил реку вина. Обошел все рестораны. И в каждом был сам себе официант, и повар, и оркестрант. Сегодня играю в фильме в кино. Эмиль Бартон в бесплодных усилиях любви исполнит все роли, некоторые в париках». «Перестань, перестань мне звонить, или я тебя убью». «Не сможешь. Сперва найди меня». «И найду». «Ты же забыл, где ты меня спрятал. Я везде. В кабелях и коробках, в домах и в башнях, и под землей тоже. Давай, убивай. И как ты назовешь это? Телеубийство? Самоубийство? Завидуешь, не так ли? Завидуешь мне, 24-летнему, ясноглазому, сильному, молодому. Ладно, старик, стало быть, война? Война между нами? Между мной и мной? Нас тут целый полк всех возрастов против тебя, единственного настоящего. Валяй, объявляй войну». «Я убью тебя». Щелк. Тишина. Он вышвырнул телефон в окно. В полночный холод автомобиль пробирался по глубоким долинам. На полу, под ногами Бартона, были сложены пистолеты, винтовки, взрывчатка. Рев машины отдавался в его истонченных, усталых костях. «Я найду их», — думал он. «Найду и уничтожу всех. Всех до единого. Господи, и как он только может так поступать со мной?» Он остановил машину. Под заходящими лунами лежал незнакомый город. Над городом висело безветрие. В холодеющих руках у него была винтовка. Он смотрел на столбы, башни, коробки. Где в этом городе запрятан голос? Вон на той башне? Или на этой? Столько лет прошло. Он судорожно глянул в одну сторону, в другую. Он вскинул винтовку. Башня развалилась с первого выстрела. «А надо все», — подумал он. «Придется срезать все башни. Я забыл. забыл. Слишком это было давно. Машина двинулась по безмолвной улице. Зазвонил телефон. Он бросил взгляд на вымершую аптеку. Телефон. Сжав винтовку, он сбил выстрелом замок и вошел внутрь. Щелк. Алло, Бартон. Предупреждаю, не пытайся разрушить все башни или взорвать их. Сам себе перережешь глотку, одумайся. Щелк. Он тихо отошел от телефона и двинулся на улицу, а сам все прислушивался к смутному гулу башен. Гул доносился сверху, они все еще действовали, все еще оставались нетронуты. Посмотрел на них и вдруг сообразил. Он не вправе их уничтожить. Допустим, с земли прилетит ракета. Сумасбродная мысль, но допустим, она прилетит. Сегодня, завтра, через неделю. И сядет на другой стороне планеты. И, может быть, кто-то захочет связаться с Бартоном по телефону и вдруг обнаружит, что вся связь прервана. Он опустил винтовку. «Да не придет ракета», — возразил он себе вполголоса. «Я старик. Слишком поздно». «Ну а вдруг придет?» — подумал он. «А ты и не узнаешь». «Нет, надо, чтобы связь была в порядке». Опять зазвонил телефон. Он тупо повернулся, прошаркал обратно в аптеку, непослушными пальцами поднял трубку. «Алло?» Незнакомый голос. «Пожалуйста», — сказал старик, — «оставь меня в покое». «Кто это? Кто там? Кто говорит? Где вы?» Откликнулся изумленный голос. «Подождите!» Старик пошатнулся. «Я Эмиль Бартон. Кто со мной говорит?» «Говорит капитан Рокуэлл с ракеты Аполлон-48. Мы только что с Земли». «Нет, нет, нет!» «Вы слушаете меня, мистер Бартон?» «Нет, нет, этого не может быть. Этого быть не может». «Где вы?» «Врешь». Старику пришлось прислониться к стенке будки. Глаза его ничего не видели. «Это наверняка ты. Ты, Бартон, потешаешься надо мной, обманываешь меня снова». «Говорит капитан Рокуэлл. Мы только что сели. В Новом Чикаго. Где вы?» «В Гринвилле», — прохрипел старик. «600 миль от вас». «Слушайте, Бартон, могли бы вы приехать сюда?» «Что? Что?» «Нам нужно провести кое-какой ремонт, да и устали за время полета. Могли бы вы приехать помочь?» «Да, господи, да, конечно!» «Мы на поле за городом. К завтрашнему дню доберетесь?» «Да, но...» «Что еще?» Старик погладил трубку. «Как там Земля? Как Нью-Йорк? Война кончилась? Кто теперь президент? Что с вами случилось?» «Впереди уйма времени. Наговоримся, когда приедете». «Но хоть скажите мне, все в порядке?» «Все в порядке». «Слава богу». Старик прислушался к звучанию далекого голоса. «А вы уверены, что вы капитан Рокуэлл?» «Что?» «Прошу прощения». Он повесил трубку и побежал. «Они здесь. Здесь, после стольких лет одиночества. Невероятно. Люди с Земли. Люди, которые возьмут его с собой. Обратно, к земным морям, горам и небесам». Он завел машину. Он будет ехать всю ночь напролет. Да, риск стоит того. Он вновь увидит людей, пожмет им руки, услышит их речь. Громовое эхо мотора неслось по холмам. Но этот голос, капитан Рокуэлл, не мог же это быть он сам 40 лет назад. Он не делал, никогда не делал подобной записи. А может, делал? В приступе депрессии, в припадке пьяного цинизма, не выдумал ли он однажды ложную запись ложной посадки на Марсе ракеты с поддельным капитаном и воображаемой командой? Он зло мотнул головой. «Нет». Он просто подозрительный дурак. Теперь не время для сомнений. Нужно всю ночь, ночь напролет мчаться вдогонку за марсианскими лунами. Ох, и отпразднуют же они эту встречу. Взошло солнце. Он бесконечно устал. Шипы сомнений впивались в душу. Сердце трепетало. Руки судорожно сжимали руль. Но как сладостно было предвкушать последний телефонный звонок. «Алло, молодой Бартон?» «Говорит старый Бартон. Сегодня я улетаю на Землю. Меня спасли!» Он слегка усмехнулся. В тенистые предместья нового Чикаго он въехал перед закатом. Вышел из машины и застыл, уставясь на бетон космодрома, протирая воспаленные глаза. Поле было пустынно. Никто не выбежал ему навстречу. Никто не тряс ему руку, не кричал и не смеялся. Внезапно он почувствовал, как заходится сердце, а потом тьма и ощущение, будто падаешь сквозь пустоту. Он побрел к какой-то низкой постройке. Там стояли в ряд 6 телефонов. Он ждал, задыхаясь. Наконец, звонок. Он схватил тяжелую трубку. Голос. «А я еще думал, доберешься ли ты живым?» Старик ничего не ответил, просто стоял и держал трубку в руке. «Докладывает капитан Роквелл», — продолжал голос. «Какие будут приказания, сэр?» «Ты...» — простонал старик. «Как серчишка, старик?» «Нет...» «Надо же было мне как-то разделаться с тобой, чтобы сохранить жизнь себе. Если, конечно, можно сказать, что магнитозапись живет». «Я сейчас еду обратно», — ответил старик. «И терять мне уже нечего. Я буду взрывать все подряд, пока не убью тебя. Не убью совсем». «У тебя сил не хватит? Почему, как ты думаешь, я заставил тебя ехать так далеко и так быстро? Это была последняя твоя поездка». Старик ощутил, как дрогнуло сердце. Никогда уже он не сможет добраться до других городов. Война проиграна. Он упал в кресло, изо рта у него вырывались тихие скорбные звуки. Он, не отрываясь, смотрел на остальные 5 телефонов. Как по сигналу, они зазвонили хором. Гнездо с 5 отвратительными, галдящими птицами. Трубки поднялись сами собой. Комната стала плыть перед глазами. «Бартон! Бартон! Бартон! Бартон! Бартон! Бартон! Бартон!» Он сжал один из аппаратов руками. Он душил телефон, а тот по-прежнему смеялся над ним. Стукнул по телефону, пнул ногой, намотал горячий провод, как серпантин, на пальцы и рванул. Провод сполз к его непослушным ногам. Он разломал еще 3 аппарата. Наступила внезапная тишина. И словно тело Бартона обнаружило вдруг то, что долго держало в тайне, оно начало оседать на усталых костях. Ткань век опала, как лепестки цветов, рот сморщился, мочки ушей оплыли расплавленным воском. Он уперся руками себе в грудь и упал ничком. И остался лежать. Дыхание остановилось, сердце остановилось. Долгая пауза, и зазвонили уцелевшие 2 телефона. Где-то замкнулось реле. 2 телефонных голоса соединились напрямую друг с другом. «Алло, Бартон?» «Да, Бартон. Мне 24, а мне 26. Мы оба молоды. Что стряслось?» «Не знаю. Слушай». В комнате тишина. Старик на полу недвижим. В разбитое окно задувает ветер. Воздух свеж и прохладен. «Поздравь меня, Бартон. Сегодня у меня день рождения. Мне 26. Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю, Бартон. Поздравляю. Поздравь меня. Поздравляю. Поздравляю». Голоса запели в унисон. Они пели о дне рождения. И ветерок подхватил это пение, вынес его из окна и понес, тихо, чуть слышно, по мертвому городу. Рэй Брэдбери. Разговор заказан заранее. Рассказ читал Роман Панков.